все чувства, которые присущи человеку, чтобы понять, как близки они порой бывают каждому из нас, и научиться владеть своими самыми сложными переживаниями. Гнев, по-видимому, является инстинктом, необходимым для выживания, реакцией на нападение или на грозящую опасность. Он мобилизует индивида в нужном направлении, там, где блокируется само его «я», где существует угроза его развитию. Относится ли это к плачущему младенцу, который укололся булавкой, или к четырехлетнему ребенку, который злится на то, что слишком много народу учит его, как надо себя вести, или к молодому человеку, который в ярости от того, что на него напали и избили, или к больной старушке, которая испытывает мучения, потому что в больнице с ней обращается как с вещью. Гнев всегда является проявлением жизненной силы в тех случаях, когда под угрозой находится безопасность и достоинство личности. Он становится реакцией на угрозу, как внешнюю, так и внутреннюю. Если мы соблюдаем его фундаментальную целостность, подходим к нему смело и открыто, мы можем ослабить столь опасный внутренний гнев и сконцентрировать свое внимание на том, чтобы осознать и направить его на пользу дела. У нас должны вызывать негодование человеческие страдания, социальная несправедливость, неравенство, нищета, войны, бюрократы, мешающие удовлетворению прав и потребностей людей. Если это чувство обращено на борьбу за свободу и справедливость, это то, что нужно для сохранения демократии. Это тот гнев, который не исходит от людей, которые считают себя плохими, злыми или ненужными. Его проявляют те, кто хорошо относится к самому себе, кто простил себе свои человеческие слабости и может поэтому проявлять сочувствие к другим. Застенчивые дети. Я знаю, Лаура прелестная и сообразительная, но почему она должна быть такой застенчивой? Это сводит меня с ума. Матери, которая заявила это, только что и я, и Лаурины воспитательницы говорили, какой прелестный у нее ребенок. Обычно мне удается сдерживать себя, но на этот раз мне не удалось совладать с собой. Дело шло к вечеру, и по странному совпадению мама Лауры была за этот день уже третьей, кто жаловался на застенчивость своих детей. «Черт побери, что же плохого в застенчивости?» — не удержалась я. Когда все замолчали, шокированные моими словами, я объяснила. Просто дело в том, что самые замечательные на свете люди бывают застенчивы, и мне надоело слышать, что об этом говорят как о какой-то болезни. Мать девочки пристально посмотрела на меня. «Не могу сказать, чтобы мне понравилось то, что вы сказали», — ответила она с улыбкой, — «но вы правы. Точно такое же ощущение возникает и у меня. Я сама ребенком была ужасно застенчивой, и я поступаю с Лаурой так, как мои родители поступали со мной. Не скрываю от нее, что меня это беспокоит. Похоже, что я просто не могу ничего с собой поделать». Далее она принялась описывать наиболее яркие воспоминания собственного детства. «Когда мне было года 4, я была такой застенчивой, что просто превращалась в бревно, когда мне велели с кем-то поговорить. Родители сказали мне, что они смогут взять меня с собой в поездку, если я пообещаю, что буду улыбаться папиным друзьям и здороваться с ними. Путешествие вместе с родителями было самым замечательным событием, о котором я только могла мечтать. В течение нескольких недель они напоминали мне, что я обещала им быть приветливой девочкой. К моменту отъезда их наставления приобрели такие масштабы, что от страха меня начало тошнить. Когда, наконец, пришло время мне поздороваться с друзьями отца, меня стошнило. До смерти не забуду то ощущение стыда и полного отчаяния, которое испытывала я, не оправдав ожиданий своих родителей. Я много думала об этой черте человеческого характера и пришла к выводу, что что-то не так –